Глава вторая. Полгода назад нам в отдел выделили «Жигули» без водителя. Не думаю, что права имелись в этот момент у одного Северина, но можете не сомневаться, что закрепили машину именно за ним. Похоже, его обаяние распространяется даже на наше руководство. Июльское солнце раскалило не только крышу, но, что гораздо хуже, еще и сиденья автомобиля. «Не мог, что ли, в тень поставить?» — недовольно поинтересовался я, вертясь, как грешник на сковородке. «Одним надо место под солнцем, другим в тени. Капризные вы все!» — раздраженно бормотал Северин, дергая ручку переключателя скоростей, подавая назад, разворачиваясь и выезжая на Петровку. «У меня, между прочим, сегодня на 7:30 встреча назначена с одной пианисткой возле консерватории. Для чего, думаешь, я эти билеты вышибал? Девочка экстра-класс, а я не знаю даже, как ее теперь предупредить». «Позвони в консерваторию», — посоветовал я. «Скажи, брат, или лучше дядя». «Какой умный!» — восхитился Северин. «Что ж ты думаешь, я у нее фамилию спрашивал? Это ты бы, небось, первым делом анкетные данные выяснил, вплоть до родственников за границей». «И, как видишь, был бы прав», — коротко заметил я. Давным-давно, лет 100 назад, на первом курсе мы со Стасом мечтали, что станем адвокатами. То есть я еще сомневался, не заняться ли мне научной работой где-нибудь в институте права, но Стас, тот был уверен, только адвокатом. Имена Плевакова, Спасовича, Коробчевского и Урусова кружили нам головы. Я удивился этому неожиданно всплывшему из глубины воспоминанию, но тут же сообразил, зачем услужливая не в меру мнемозина подсовывает мне его. А ведь и впрямь не случись тогда этой дурацкой мальчишеской истории с портретом подонка Кашкадамова, нас не выперли бы с юрфака. И сейчас, быть может, мы, окруженные всеобщим уважением, сидели бы на своем месте в зале суда, с умным и ироничным видом, слушая прокурора, сами готовясь произнести блестящую защитительную речь. Я искоса кинул взгляд на сердито насупленного Северина. «Дуйся, дуйся. Идея-то с портретом была твоя. Нет, сама по себе она хорошая была идея, благородная. Хотя теперь я все сделал бы иначе. Но с факультета нас понесли. И когда мы уже паковали чемоданы, причем в буквальном смысле, собрались в Приморье устраиваться матросами на траулер, мысль остаться и пойти работать в милицию постовыми в отделение пришла в голову тебе же, Стасик. Вот почему сегодня мы не сидим в удобном адвокатском кресле, не прокладываем по карте курс на Азорские острова, мое представление о романтике, а сломя голову, несемся по жаре неведомо куда, искать неведомо кого, неведомо из-за чего совершившего страшное преступление. Несемся, подозревая, что в ближайшее время нам будет не до отдыха, а тем более развлечений. Так что не обессудь, придется пианистке поискать себе другого кавалера. Справившись у прохожих, Северин свернул в подворотню и, осторожно объезжая какие-то рытвины, траншеи, нагромождение труб, покатил по широкому московскому двору, окруженному разномастными и разнокалиберными зданиями. Дом, нужный нам, стоял в глубине, заслоненный старыми корявыми тополями, и имел совершенно нежилой вид. За слепыми грязными окнами, кое-где с выбитыми стеклами, не было ни занавесок, ни абажуров, подъезд зиял сорванной с петель дверью. Пейзаж оживляли только канарейка из отделения и наш Рафик с Петровки, на котором прибыла дежурная бригада. Несколько женщин, ребятишек и один старичок молча стояли вокруг. Мы вышли из машины и вошли в парадное. Старший сержант, сидящий на ступеньках, при виде нас вскочил и надел фуражку. Мы показали свои удостоверения. «Третий этаж, направо, там увидите», — отрапортовал он. По сравнению с улицей, на лестнице было прохладно, почти сыро и совершенно темно. Мы поднимались, осторожно держась за перила, нащупывая ногами каждую ступеньку. «В такой обстановке просто грех кого-нибудь не прихлопнуть», — проворчал Северин. «Хоть бы переноску догадались повесить». На площадке третьего этажа стояли и курили зам по розыску из отделения Дима Балакин и с ним кто-то из его сыщиков. Я молча пожал им руки, а Северин сурово сказал: «Лестницу осветите, сейчас Комаров приедет, ух он вас!» и пошел в распахнутую настежь дверь квартиры. Здесь освещения хватало. Стояли две лампы на треногах. Из одной двери выпадала полоска дневного света, слышались гулкие голоса. Это, конечно, была коммуналка, длинный коридор, где-то вдалеке заворачивающийся направо, с двух сторон ряды комнат, все как в моем детстве, не хватало только велосипеда на стене. Наша комната была первой от входной двери, а там, за поворотом, в глубине лабиринта, жил Минотавр. Звался он Сережкой Алексеевым, был старше меня на 5 лет и так отравлял мои юные годы, что я лет в 8 всерьез подумывал бежать в Ленинград к дяде по отцу. Даже стал копить продукты на дорогу. Отпетая шпана, гроза района, Сережка внушал страх даже взрослым. Помню, с какой опаской относилась к нему мать. Запрещала ему даже заходить в нашу комнату, боялась, как бы он чего-нибудь не стырил. С тех пор, как он впервые обратил на меня внимание, мне не было больше покоя. Даже не будучи в дурном настроении, он, походя, отвешивал мне в коридоре щелбаны и сайки, отрабатывал на моей макушке пиявки и горяченькие. Иногда, правда, он ограничивался угрозами, но не бескорыстно. За каждый непробитый щелбан я должен был утащить у матери сигарету. Если он требовал 5 сигарет, а я притаскивал 3, 2 щелбана все равно полагались. Когда его только в колонию заберут, сердито и недоуменно спрашивали все вокруг. И я, уловив в этом вопросе свою надежду, тоже начал тайно мечтать, вжимаясь в углы коридора от несущегося мимо мучителя. Когда же? Когда? В конце концов, что вполне естественно, я дождался. Сережку забрали, и больше мы его никогда не встречали, потому что через год переехали в отдельную квартиру. Так что, наверное, по старику Фрейду, с чьими трудами я познакомился много лет спустя, вышло бы, что мое теперешнее занятие, цель которого в конечном итоге та же — изолировать от нормальных людей опасную личность — уходит корнями в далекое, не слишком розовое детство. И значит, Северин, Кашкадамов и Азорские острова ни при чем. Давным-давно судьбой предопределено мне быть милиционером. Комната, куда мы зашли, была большая, с 2 высокими окнами, а от того, что без мебели, казалось еще больше. Здесь находилось человек 5-6, среди них следователь прокуратуры, дежурный по МУРу Володька Соробьянов и судмедэксперт Макульский. Слева от входа лежала, высунув длинный язык, красавица-овчарка. Проводник сидел рядом с ней на корточках. А в дальнем углу притулилась, как мне показалось в первый момент, кучка цветастого тряпья. «Ну что ж», — сказал, увидев нас следователь, — «все в сборе, начнем, благословясь». И кивнул Соробьянову. «Вот вам бланк, пишите. Женский труп неустановленного лица обнаружен в 9:50 на 3-м этаже 4-этажного здания, находящегося под капитальным ремонтом». «Я не слишком быстро, нет? Тогда продолжим». Я тихонько вышел на лестницу к Балакину. «Кто обнаружил?» «Рабочий со стройки». Дима ткнул пальцем куда-то вниз. «А что его сюда принесло?» «Да они тут в одну комнату замок врезали, ну и что-то вроде коптерки устроили». По освещенной родением Северина лестнице быстрыми шагами взлетел Комаров, кивнул нам хмуро и прошел в квартиру. «Собачку применяли?» — продолжал я расспрашивать. «Применяли, да что толку? Работяги здесь натоптали, она только на них и бросается». Балакин безнадежно махнул рукой. «Ну, хоть вещи ее какие-нибудь». «Какие вещи? Лето в разгаре. Все, что есть, все на ней. Ни следов ограбления, ни попытки к изнасилованию. А сумка?» — спросил Комаров, выходя на площадку. «Сумку ее нашли?» «Нет», — ответил Балакин. «Никакой сумки рядом не было». «Что значит рядом?» — еще больше нахмурился Комаров. «Вы бросьте эти неопределенные выраженица. Коломна вон тоже рядом по сравнению с Магаданом. Фонари у вас есть?» «Есть». «Ну вот и выделите двух сотрудников, чтобы весь дом обыскали хорошенько, и собачку пустите по квартирам побегать, чего ей без дела сидеть». Когда Балакин ушел выполнять приказания, Комаров повернулся ко мне. «А ты чего стоишь, как засватанный? Это ведь твой район, кажется». «Мой, Константин Петрович. Да только начальство тут покуда и без меня хватает. Я гляжу, и прокурор районный здесь, и из РУФТ, сам зам по розыску. Уж про вас и не говорю», — добавил я смело. «Но-но», — сказал Комаров предостерегающе, — «но не слишком строго. На твоем месте я бы радовался, что столько опытных людей собралось», — а он ворчал. «Начальство откомандует и разъедется, и ты тут останешься вместе со своим другом Севериным, и будешь работать, и будешь начальству этому самому докладывать, как работа у тебя идет, мне в первую очередь». Я прекрасно понимал, что Комаров прав. И не в том даже дело, что на всякое начальство есть другое, рангом выше, и оно, в свою очередь, будет снимать с подчиненных стружку, требовать отчета. А в том, что убийство — явление чрезвычайное. И до тех пор, пока мы убийцу не найдем, никому из нас покоя не видать во всех смыслах. И сейчас, по горячим следам, очень важно не упустить ничего, ни одной возможности, ни одного направления, все детали закрепить в протоколах, в собственной памяти, отработать всех возможных свидетелей, а, может быть, чем черт не шутит, сходу раскрыть или, по крайней мере, определить основную версию. Вот потому-то и понаехало сюда столько народу, и все мы будем пытаться сейчас, сообща, сдвинуть с места розыск, как телегу, застрявшую в грязи. Тут самое главное — первый рывок. Навались, ребята, все вместе, и раз... Так что вовсе я не ворчал, а просто интуиция и опыт подсказывали мне, что эту телегу мы вот так одним рывком, скорее всего, с места не столкнем. «Потерпи, потерпи. Я тоже считаю, что раз-два и в дамке тут не получится», — сказал Комаров. И я даже не удивился, что он знает, о чем я думаю. Комаров на моем месте проработал долгие годы. «Комсомольская площадь рядом, Константин Петрович», — сказал, появляясь у меня из-за спины Северин. «Да и Курский недалеко. Думаешь, вокзальный вариант? Если преступник иногородний приехал в Москву, совершил преступление и опять уехал, розыск усложнится. Да и убитая, окажись она какой-нибудь транзитной пассажиркой, добавит хлопот». «Ладно, не паникуйте раньше времени», — сказал Комаров. «Работы вам так и так хватит. Пойдем с Макульским поговорим». Судмедэксперт Макульский, маленький сухонький человек, рядом с высоким Комаровым, казавшийся подростком, как раз заканчивал начатый следователем осмотр. «Других повреждений на трупе не обнаружено», — произнес он, когда мы подошли, снял очки и принялся их протирать, как бы давая понять, что больше ничего добавлять не собирается. «Ну что у вас, Михаил Давыдович?» — спросил Комаров. «Когда? И какой характер ранения?» Судмедэксперт неторопливо спрятал в карман кусочек замши, которым протирал стекла очков, сами очки сложил аккуратно в футляр и упрятал его в другой карман, а потом только посмотрел на Комарова. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог. Все вокруг вдруг задрожало, загрохотало, затарахтело. Мне, например, в первое мгновение даже показалось, будто что-то на нас сыплется сверху. В раскрытое окно повалил сизый дым. Макульский закрыл рот, страдальчески сморщился. Я выглянул во двор и увидел, что это рабочие запустили свой компрессор. Балакин бросился вниз, и через минуту, в продолжение которой грохот, как сумасшедший, метался по пустым комнатам, все смолкло. Макульский обалдело потряс головой, но произнес так же спокойно и неторопливо, как протирал стекла: «Сколько вопросов, и на каждый нужны точные ответы». «Нужны», — подтвердил Комаров. «А точные я пока не могу», — ворчливо продолжал судмедэксперт. «Точные только после вскрытия. Ночью прохладно было, с утра жара несусветная, а тут все учитывать надо. Я вам сейчас отвечу не так, а вы потом скажете: стар стал Макульский, на пенсию его пора». «Ладно, ладно», — замахал он рукой, увидев, что Комаров собирается возражать. «Сам знаю, что пора. Значит так. Произошло это вчера между 18 и 20 часами. Стреляли в висок с близкого расстояния, но выходного отверстия нет, так что пулю вы получите. Никаких других следов насилия нет. Пока все». «Ничего себе!» — не удержался я. «Это что же выходит? Он ее средь бела дня угрохал?» Макульский взглянул на меня снизу вверх и развел руками. «Выходит так? Именно средь бела дня и именно, как вы изящно выразились, угрохал. Это при том, что во дворе полно народу, а в этом доме резонанс, как в пустой консервной банке», — продолжал я возмущаться. «Как же никто выстрела-то не услышал?» «В том-то и фокус, что резонанс», — пробурчал Северин. «Стройка. Все время что-нибудь упадет, зазвенит, доска какая-то хлопнет». Но меня почему-то эта подробность страшно разозлила. Я сказал: «Нет, все-таки этот парень большой наглец». Комаров на это усмехнулся и похлопал меня по плечу. «Вот поймаешь, скажешь ему об этом в лицо». Пришел Балакин. «Константин Петрович, тут мои ребята черный ход нашли». Мы всей гурьбой двинулись за ним. «Вот», — говорил Балакин, открывая одну из дверей, за которой после куцей площадочки сразу начиналась крутая узкая лестница. «Он в другой двор, на ту сторону выводит. И собачка здесь сразу след взяла. Мы чуть ноги себе не переломали, но до выхода на улицу добежала и все потеряла. Мы сейчас свет сюда перенесем, все хорошенько обсмотрим, а так пока больше ничего». Через час мы сидели в отделении в Балакинском кабинете и обсуждали план работы. Отработку жилого сектора начали. «Да, ребята пошли уже, участковые им помогают. С рабочими со всеми переговорили, кроме одного. Прораб, говорит, он заболел. К нему поехали уже, остальные ничего не видели. Они работают-то в соседнем подъезде. Все кафе окрестные, рестораны — это вечером. Приметы женщины у всех есть? Раздали. Винный, до него 2 квартала. Все равно надо поговорить с постоянными клиентами. У них с 5 до 7 самая сходка. Может, видели чего?» «Балакин», — сказал Комаров, — «а как у тебя тут с отелями?» «Район привокзальный», — усмехнулся Дима. «Есть маленько. Займись лично. Вместе с Невмяновым. А Северин пускай поработает с пенсионерами во дворе. У него хорошо получается». План разрастался вглубь и вширь. Кое-какие его пункты выполнялись тут же, входили и выходили сыщики и участковые, отчитывались, получали новые задания. Начальство стало понемногу разъезжаться. Комаров сказал на прощание: «До 21 я у себя. И завтра первым делом зайдите ко мне, ясно?» Северин ушел к пенсионерам, а мы с Балакиным отправились проверять, как он выразился, гостиничное хозяйство.